Ну иди сюда. Вопрос контрольный. Вот за какой процедурой у главного героя песни появился мозоль на руке, а? Мы сидели на скамейке, говорили про дела. Ты шептала мне на ухо. Я сидел и думал, во бля, шо за антиквариат. Те, наверное, трусишки не стирались 8 лет. И не Влад, и не Влад, поцелуй дрова в живот. И не Влад, и не Влад, поцелуй кобылу в зад. Потом еще сказала где-то после 9, что лифон свой уронила в речке сокли караси. Я сидел и думал, во бля, шо метелит на писа. Да она уже не мылась где-то года полтора. Мы сидели до рассвета, вдруг завыли петухи. И Снегурочка Прасковья зеванула от тоски. Балалайкин от испуга даже пару струн порвал. Те, которые из чугуна сделал Федор Хомнюков. И не Влад, и не Влад, поцелуй дрова в живот. И не Влад, и не Влад, поцелуй кобылу в зад.